Дома он прошел прямо к зеркальному шкафу, выдвинул нижний ящик и уселся на пол над кучей папок. Здесь скапливалось все бумажное за годы и годы. Вырезки из газет, еще мама начала заполнять эти папки, черновики его статей, рассказов и расчетов, большие плотные бумаги, конверты с фотографиями, альбомы, юбилейные дипломы какие-то, маминых давно исчезнувших подружек, перехваченные резиночкой пачки квитанций, письма ему от Лариски и его письма к ней за много лет. Все навалом, никогда и никем не разобранное, в полнейшем и извечном беспорядке. Сам издата здесь оказалось немного, но сам издат имел таки место. Особенно встревожило его то обстоятельство, что о многих материалах он, оказывается, начисто позабыл. В начале апреля, когда у Мирлина вдруг, как всегда, ни с того ни с сего, произошел обыск, все они в панике попрятали свой сам издат кто куда. Печного отопления ни у кого уже, кроме Станислава, не осталось. Жечь бумаги было негде, да и жалко. Поэтому все они мотались по городу с тяжелыми сумками под покровом ночи и рассовывали свои папки и пакеты по родным и знакомым. Родные и знакомые, как правило, не возражали, однако же не обошлось и без парочки крайне неприятных своей неожиданностью инцидентов. Тогда Станиславу казалось, что он убрал из дома все наиболее существенное. Оставался в доме раковый корпус, неподъемная папка объемом в две Библии. Оставались еще несколько рукописей, сомнительных, но не смертоносных. «Беспокойник» Гладилина, «Собачье сердце» Булгакова, подборки из стихов Бродского, на машинке распечатанные песенки Высоцкого, Галича, Кима. Серию позавчера он позволил себе оставить. Эту серию года два назад Жека Малахов привез из Новосибирска. Сочинение тамошних ребят из Будкеровского «Иньяда». Маленькие по 20-30 строчек рассказики, каждый из них начинался словом «позавчера». И описывались там события совершенно современные, но как бы происходящее в царской России. «Позавчега сидим это мы в Стгельне. Пашка, Молоствов, князь, Дуду и я. Спогасили дюжину шампанского, ждем. И тут, представьте себе, возникает около нашего столика какой-то шпак. А что, господа, гусское офицерство думают о войне во Вьетнаме?» Пришлось пристрелить. Оставалось неведомо, как и когда попавшая в дом парочка номеров «Ньюсвик», один с красочным портретом Иди Аминдада на обложке, а другой с фотографиями Троцкого, Бухарина, Рыкова и прочих поперек каждой физиономии, черной краской «Мердерит» или «Суисайдит». Сейчас, однако, выяснилось, к неприятному его изумлению, что оставалась в ящике также и целая папка «Белого Тасса», совсекретная и для служебного пользования. Папку эту притащил откуда-то еще Сашка Калитин лет, наверное, 10 назад. Ничего особенного в этом «Белом Тассе» не содержалось. Все это они знали либо по слухам, либо из голосов. Однако вполне мог возникнуть вопрос, а откуда у вас, собственно, эти материалы, гражданин Красногоров? И тогда либо пришлось бы врать, либо валить на Сашку. Сашки, конечно, уж нет, и ему все равно, но кто может сказать заранее, куда потянется ниточка и кого петля захлестнет, если дать им хотя бы кончик? и сохранился, оказывается, экземпляр сахаровских «Размышлений о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе». Он тогда получил эту рукопись на один день, срочно набрал ее на машине, размножил в 10 экземплярах, файл уничтожил, экземпляры раздал, а оригинал, оказывается, так у него и остался. Лежит в папке «Документы эпохи» и дожидается своего часа. Это уже чистое 70-е. Он почувствовал приступ ледяной паники при мысли о том, что всего не предусмотришь, не упомнишь и не учтешь. Гора бумаги у его ног показалась ему зловещей ловушкой, скрывающей мину. Он, почти не видя строчек, перелистал очередную рукопись. Не сразу вспомнил, что это. Имени автора нет. Странное неуклюжее название. «Свою партийную линию». Кажется, что-то из Ленина. Потом вспомнил, что это была статья Сашки Калитина о событиях на Даманском и вообще о культурной революции в Китае. Хорошая помнится статья, вполне, между прочим, верно подданная, но с таким отчетливым запашком, что напечатать ее Сашке так нигде и не удалось. Вот бедняга, как ему хотелось пробиться, как хотелось имя себе заработать. Он был готов ради этого почти на все. А может быть, и попросту на все, без всякого почти. Виконт сказал ему в лицо, жестоко, но точно: «Ты готов уже лизать им жопу, Алексаша, ты созрел, но ты не понимаешь, что этого еще мало. Они любят, чтобы ты не просто лизал им жопу, они любят, чтобы ты делал это с наслаждением». Бедный Сашка. Все здесь бросил, уехал в Москву. Бился там, как рыба об лед, пил со всякой сволочью, в партию подал. Ничего почти не добился и помер от пьянства в 35 неполных лет. По пьяному делу то ли в аварию какую-то попал, то ли убили его каким-то зверским образом. Темная, глухая история. Изуродовали, видимо, чудовищно, хоронили в закрытом гробу. Виконт считал его самым из нас талантливым. Что ж, очень может быть, так оно и было. Хотя прорывалось в нем иногда что-то невыразимо плебейское, какая-то коммунальная поганая муть. И тогда Виконт, не опускаясь до свары, брезгливо говорил ему: «Пробелы в твоем воспитании, братец, сравнимы разве только с пробелами в твоем же образовании». И Сашка словно бы осекался на полном скаку. Теперь это уже все не важно. Что со статьей делать, вот вопрос. Сжечь? Нет, хрена вам, пусть лежит. А в чем, собственно, дело? Вполне партийная статья. Партия осудила культурную революцию в Китае. Вот и Сашка Калитин тоже. И даже, насколько я помню, с наслаждением. Откуда у нас это ощущение вины перед ними? Им мало, что мы молчим. Пришипевшись, голосуем «за» и послушно торчим на ихних вонючих митингах. Почему они еще вдобавок требуют, чтобы мы их любили? Мы ведь никогда их не полюбим, и они это отлично знают. И напористо требуют, однако, чтобы мы делали вид, что их любим. Мы обязаны делать вид, что лижем ихнюю жопу и притом наслаждением. Таковы правила этой интересной игры. А если тебе не нравится, выбирай на восток или на запад. И скажи еще спасибо, если тебе дадут возможность сделать этот выбор самому. Он вспомнил вдруг, как среди ночи, перебудив весь дом, позвонила из Москвы преподобная Азора, последняя Сашкина бледища, и закричала в трубку: «Слава, Слава, он умер, Слава, как я теперь буду жить?» Он бросился на вокзал, билетов было не достать, да и денег ни у кого ни черта не было. Они с Семеном и Жекой добирались до Москвы на электричках. Оказалось, это и в самом деле возможно. Всю ночь и все следующее утро. Похоронили, вернулись в Питер, а еще через 2 дня пришло письмо с того света. От мертвого Сашки. Написанное и брошенное в ящик за несколько, видимо, часов до смерти. Он писал в постскриптуме: «Я надыбал тебе классную работу, Стас. Приезжай немедленно. Деньги высылаю сегодня же. Подробности не для почты и не для телефона». Это был период, краткий, но малоприятный, когда Станислав оказался вдруг на обочине и подрабатывал, разнося газеты от своего почтового отделения. Что Сашка ему тогда надыбал? Денег, конечно, никаких не пришло. Да и само письмо было странное, отрывистое, с ёрническими стихами и пустяковыми новостями. А в конце, уже после подписи, постскриптум. Теперь никто и ничего уже более не узнает. Да и надобности особой нет. Хотя, с другой стороны, если бы Сашка прожил бы тогда еще хоть неделю, и если постскриптум его не был пьяной болтовней, жил бы я сейчас на Москве и горешка не ведал. Уже в начале второго ночи заявился виконт, мрачный и раздраженный. «Архивы чистишь?» — спросил он желчно. «Зря стараешься. Во-первых, не будет тебе никакого обыска, не нужен ты никому, а во-вторых, всех улик все равно не спрячешь». «Прячу». «Не спрячешь. Физиономии своей кривой никуда не спрячешь. И лживых своих глазок, и речей, полностью лишенных административного восторга. Ладно, на себя лучше полюбуйся». Они припирались в этом духе 10 минут, а потом виконт спросил: «Что ты собираешься делать с Романом?» «Ничего», — сказал Станислав, несколько потерявшись. «А зачем?» «Спрячь», — посоветовал виконт кратко. «Да на кой ляд, кому он мешает?» Тогда виконт сухо, но энергично напомнил ему историю с Романом Гроссмана. «Но я-то не Гроссман». «Не будь идиотом. Заберут и не вернут. Переписывать захотелось? Заново? Все сначала?» Это было резонно. Станислав медленно закурил. Фантазия его уже работала. Виконт смотрел на него поверх своей трубки печально и строго. «Сволочи», — сказал Станислав с горечью. «Что они с нами делают? Ведь мы же вполне добропорядочные, мирные и безобидные обыватели. Какого хрена делают они из нас подпольщик?» Он уже знал, кому он отвезет Роман. Это должен быть человек абсолютно верный и в то же время такой, про которого никто не скажет, что он самый близкий из друзей и к которому поэтому не придут. «А ты куда свой самиздат засунул?» — спросил он и тут же поправился. «Не надо, не надо, не говори, дурацкий вопрос, извини». Виконт ухмыльнулся. «Пыток боишься не выдержать?» — осведомился он вкрадчиво. И тогда Станислав вдруг спросил: «Слушай, а почему они у тебя там все такие синие?» Он очень давно хотел задать этот вопрос, но сдерживался, понимая, что это, мягко говоря, вопрос неуместный. А сейчас вот решил не сдерживаться и тут же об этом пожалел. Глаза виконта словно закрыло заслонками изнутри. Он замер. Несколько секунд в комнате висела тишина, совершенно неестественная. Потом виконт сказал: «Ты рассказывал об этом кому-нибудь?» «Нет. За дурака меня считаешь?» «Не знаю», — сказал виконт, неприятно улыбаясь. «Может быть, я надеялся, что ты тогда ничего не видел, а если и видел что-нибудь, то забыл». «Так оно и есть. Можешь не беспокоиться». «Осел, не мне надо беспокоиться об этом, понимаешь? Не мне». «Ну ладно, ну все. Молчу, извини». «Хорошо», — сказал виконт. «Будем надеяться, что ты и раньше понимал, как к этому следует относиться, а сейчас понял окончательно». Станислав кивнул. Он чувствовал себя треплом вроде Мирлина. Мирлин был уверен, что виконт в своем ящике занимается получением практического бессмертия. Это единственное, по мнению Мирлина, чем должен заниматься каждый порядочный ящик. «Откуда ты знаешь, сколько раз умирал Сталин, прежде чем о его смерти все-таки объявили? А покушение на Кастро? Оно же удалось на самом деле. То-то американцы охренели, когда он через 2 недели снова вылез на трибуну, как новенький. А сколько раз будет помирать наш Лёлик? 1 раз, если хочешь знать, он уже отдавал Богу душу. И как огурчик. Только дар речи некоторым образом поутратил. Так он никогда и не был у нас Демосфеном. Я так и вижу, как лет этак через 30 сидит наше политбюро в полном составе 12 трижды воскрешенных мертвецов. Каждому по 100 с гаком, лыка уже не вяжут, но правят». «Очень даже может быть», — подхватил тогда Станислав. «И все 12 синего цвета». Он тут же прикусил себе язык, но Мирлин, кажется, не обратил на его реплику никакого внимания. Видимо, перед глазами его стояли совсем другие картины. «Ладно», — сказал он, засовывая папки в полиэтиленовую сумку. «Все, поговорили. Все свои слова беру назад. И не беспокойся, я трепло, но исправимое. Поехали с Богом». Глава 6. Лето началось жарой необыкновенной. Асфальт подтаивал уже с утра. В мутном знойном небе плавал назойливый тополиный пух, белые войлоки его жаркий ветер мотал по мостовым. В пригородных зонах горели торфяники. Приказ был отдан не пускать никого в леса, особенно на автомобилях. На работе потные осатанелые люди страстно спорили, что правильно. Держать все окна настежь или, наоборот, закрыть их плотно и еще занавесить. Белыми знойными ночами из подвалов поднимались сонмища комаров-мутантов, бесшумных и кровожадных, как пираньи. Тепловые удары стали обычным делом, словно многомиллионный город перенесло вдруг в пустыню Бет-Пагдала. Соседка грохнулась в обморок прямо на кухне, сомлела. Станислав перепугался насмерть, но все обошлось. К вечеру прискакал ее новый хахаль, седой плотный человек с вкрадчивой повадкой квартирного вора, принес бутыль излюбленного портвейна 3 семерки, и до глубокой ночи доносилось от них тихое сдавленное пение. Хасбулат удалой доносился, а также «Как день хорош, как солнце луч приятен, и каким ты был, таким остался». Утром Станислав, не выспавшийся, потный и злой, был немедленно по приходу зван к Ежеватову. «Садись писать отчет по антитьюрингу», — сказал без всяких предисловий товарищ начальник, тоже потный, тоже злой и, видимо, не выспавшийся. «В темпе завтра чтоб был». «Зачем это вдруг?» «А затем, что академик наш вчера обувку поменял», — сказал Ежеватов с такой кривой ухмылкой, что Станислав сразу же понял, о чем речь, хотя эвфемизм ежеватовский был ему вовсе не знаком. «То есть?» — спросил он на всякий случай. «То есть коньки отбросил, выпрямился, дуба врезал». Наконец-то мы дождались этого печального события. «Ясно», — сказал Станислав, не испытывая никаких эмоций. «Вообще-то он, по слухам, был не очень». «Он был очень даже не очень. Если всех, кого он заложил раком поставить, то они протянутся отсюда аж до большого дома. Но с ним можно было работать, понимаешь, в чем дело? У него были минуты, и вот тут его надо было ловить. Он почти уже согласился тебя с Зинаидой отправить в Беркли на стажировку, и антитьюринг наш ему нравился». А теперь будет на его месте мудила Всехсвятский. Антитьюринг он постарается закрыть нахер, а в Беркли поедет, соответственно, не Красногоров из ВНИТЭКа, а какой-нибудь Серожопов из НИИСТО. Понял расклад? Станислав расклад понял, но остался к нему вполне равнодушен. Антитьюринг ему уже малость поднадоел, а про Беркли услышал он сейчас впервые, а потому горечь несбывшегося, самая горькая штука на свете, не могла зацепить его своими ядовитыми крючьями по-настоящему. Он пошел писать отчет и писал его весь день, без обеда, только чаю попил с сухарями. В 5 часов все из лаборатории ушли, стало тихо и даже, кажется, прохладно. В 6 заглянул перед уходом Ежеватов, полистал уже готовые страницы, рассказал байку из серии «Тук-тук, кто там?» «Тук-тук, кто там? КГБ. Что надо? Поговорить. А сколько вас там? 2. Вот и поговорите». Сообщил, что академик завещал себя отпевать в Никольском соборе. В обкоме все на рогах стоят, яйца на себе кусают. И ушел, хрустя последним сухарем. Станислав остался и дописал черновик до конца. Было уже 7:30. Он подъехал к дому 8:00. Аккуратно подрулил на свое место у фонаря, чтобы вору неудобно было взламывать хотя бы правую дверцу. Выключил двигатель и посидел немного за рулем, глядя перед собой вдоль сизого от жары проспекта. Ветер валял по мостовой белые войлоки тополиного пуха. Бухала баба на стройке суперотеля. Курсанты ВМА тощими зелеными петушками выскакивали из проходной. Небо было мутное, белесо-голубое. Было лето. Он вылез из машины и сейчас же, не успев одернуть себя, поглядел вверх на свои окна. Окна, естественно, были закрыты. Он отвел глаза и принялся старательно запирать машину. Защелка правой дверцы, дворники снять, наружное зеркальце снять. Левая дверца. В парадной он почти столкнулся с какой-то женщиной и отступил, давая ей дорогу. У нее было смуглое лицо и спокойные серые глаза с черными ресницами. Она сказала: «Здравствуй, Слава». И только тогда он узнал ее. Это была Пола. 40-летняя Пола. «Здравствуй», — сказал он. Они стояли в парадной и глядели друг на друга. Молча, долго, наверное, целую минуту. Потом толпа мелких детишек высыпалась из дверей, и гомоня стала пробираться между ними и рядом с ними, и огибая их. Пола сказала что-то, губы ее шевельнулись, и на мгновение блеснули зубы, белые и влажные. — Что? — спросил он поспешно. — Я говорю, имею удовольствие читать тебя чуть ли не каждый день. Голос у нее был прежний, чуть глуховатый, бархатный, голос покоя и свободы. — Не понимаю, о чем ты? — Ну, в смене же. Праздничные записки. — А, до него дошло, наконец. — Нет, это не я. — Как не ты? — С. Красногоров. Праздничные записки. — Нет, это однофамилец какой-то. Ко мне с ним все знакомые пристают, а я ни сном, ни духом. — Жалко. Было видно, что она и в самом деле огорчена. Это была та самая Пола. Если ее что-нибудь огорчало, она огорчалась, а если ее что-нибудь радовало, каждому было ясно, что она обрадована. Золото не тускнеет. Хорошее всегда хорошо. Они опять помолчали, а потом Пола сказала: «Слава, я все знаю. Я только не знала, чем я могу». «Не надо», — сказал он поспешно. «Удивительно все-таки», — сказала она сейчас же, — «живем в одном доме, а видимся раз в 10 лет. И даже на одной лестнице». «Да, вот именно, на одной лестнице. А ты где работаешь теперь?» «И видимся не раз в 10 лет, а раз в 15. Даже раз в 17. Кошмар. А работаю я все там же, во Вниитеке». «Математик?» «Да, в каком-то смысле». «Подтяни мою Саньку по математике. Ей осенью поступать». «Как поступать?» «Саньке поступать? Ты что, издеваешься надо мной? Сколько же нам лет, Пола?» «Старуха!» Она тоже пошутила. Тоже что-то насчет старости, насчет внуков, насчет седины лишних килограммов. Но думала она, конечно, о другом. В глазах ее плавилась жалость. И еще что-то в них было, что-то неуместное, да и ненужное. Надо было удирать. — Слушай, извини, — сказал он, — мне вот-вот должны из Москвы звонить. Я побегу. — Беги, — сказала она. — А что она еще могла сказать ему сегодня здесь? Шагая через 3 ступеньки, он поднялся к себе на 3-й этаж. Не сразу заправил ключ в замочную скважину. Нервы все-таки расходились. Движения сделались неверными, словно он только что таскал ящики или боролся с кем-то непосильно тяжелым. Войдя к себе в комнату, прокуренную жару и духоту, он прежде всего подошел к правому окну, распахнул его и, высунувшись, поглядел вниз. Запорож был на месте. Желтая крыша лаково отсвечивала, и топорщились дурацкие уши. Ветер все гонял тополиное покрывало. «Устал», — сказал он. «Сегодня устал. Слишком жарко. Впрочем, я люблю жару. У меня, как известно, терморегуляция идеальная». Он, наконец, повернул голову и посмотрел ей в глаза. Она, как всегда, улыбалась, и, как всегда, он почувствовал, что падает, и, как всегда, не упал.